Винник Павел Борисович. Я родился в городе Виннице, а в 1932 году мы переехали в Одессу, куда перевели работать моего отца. До революции мой отец учился в высшем техническом училище императора Александра II на факультете механики. Он был инженером-мостостроителем. Учился он, кстати, вместе с дедушкой русской авиации Росинским, который разрабатывал с Нестером мертвую петлю. Когда убили Баумана, гражданскую панихиду проводили в актовом зале этого училища, и моему отцу предложили у его гроба читать «А вы надменные потомки». А он никакой партии не принадлежал, но отказаться не мог, он хорошо умел читать стихи. Тогда его вызвал к себе проректор и сказал: «Вы третьекурсник. Если вы прочтете это стихотворение, то вас 24 часа вышвырнут из Москвы с белым билетом. Ни в одно учебное заведение империи вас не пустят». Отец прочитал и вылетел. Сначала он стал работать в легкой промышленности, а позже преподавал математику в Одессе. Дед со стороны матери служил сторожем в театре, а тетя Поля, ее старшая сестра, вахтером. Мама же училась на портниху и работала портнихой в оперном театре. Я с детства был привязан к театру. У меня не было сомнений, что я буду актером. В 6 классе я попал в кукольный кружок и играл роль деда в сказке «Рыбаки и рыбки». А когда началась война, начались мои трагедии. Отец хотел со мной поговорить, мне было не до этого, и он обижался. А когда мне нужен был его совет, его уже не было в живых. В это время отец уже не преподавал, а работал в магазине наглядных пособий. Когда началась война, несмотря на возраст и слабость здоровья, отец одним из первых ушел на фронт. Он знал саперное дело, и его взяли. 13 сентября 1941 года мы получили похоронку. Отец погиб. Одесса сразу попала в кольцо. Это было жутко. Наступление было просто дикое, ведь немцев поддерживала еще и Румыния. Одесса долго оборонялась. В 1941 году я перешел в 9 класс, и мы с мальчишками тушили зажигалки. Когда бомбы падали, их надо было схватить, сбросить и засыпать песком. В армию я попал, когда мне было 15 лет. В городе создавались истребительные батальоны. Они состояли из рабочих, штатских, в общем, не военных. Когда началось наступление на Одессу, мы начали отступать. Сначала по побережью, потом нас морем переправили в Николаев, а дальше снова по суше на Северный Кавказ. Мама уже успела уйти в Винницу к тетке и дяде. Мы отступали до Моздока. Интересно, что хотя у нас были винтовки, считали, что мы все еще не в действующей армии. Только под Моздоком была дана команда всех перевести в действующую армию. Мне не хватало возраста, но ребята приписали мне пару лет. Так я попал в 5-ю ударную армию, 416-ю стрелковую азербайджанскую дивизию, в 1374-й стрелковый полк в матушку пехоту. И с ней я прошел до Берлина. Знаменитая впоследствии 416-я азербайджанская стрелковая дивизия была сформирована, и я получил всю экипировку. Командовал дивизией генерал Сызранцев, а по строевой – генерал Зюванов. Это были очень мудрые, удивительно внимательные полководцы. Они всегда участвовали в боях на очень тяжелых направлениях. 5-я армия называлась ударной, потом она стала гвардейской. Эта армия имела очень сильное вооружение. Ударные армии и по составу, и по формированию специально готовились и для прорыва, и для форсирования крупных рек. Мне пришлось форсировать Днепр, а позже и Одер под Кюстрином. В начале войны мы отступали, отражая немецкие атаки. Немцев поддерживали венгры, итальянцы, румыны. Конечно, нам тяжело приходилось. В 1941-1942 годах расстреливали пленных? Немцев? Конечно. И немцы тоже. Чудо, если человек попал в плен и его не убили. Они себя чувствовали победителями. Им сказали, что мы навоз, тряпки, русские свиньи. Девушек они насиловали. Самые страшные – это были рассказы тех, кто попал в оккупацию. В отношении населения у немцев была очень хитрая тактика. Они создавали полицейские соединения. Так полицейские издевались над людьми больше, чем немцы, и это их устраивало. А потом мы погнали их назад. Снова Николаев, Одесса. Армия попала в состав 3-го Украинского фронта, которым командовал Толбухин. Я на всю жизнь запомнил эти бои на 3-м Украинском. Самое страшное, когда теряешь товарищей. В жару мы шли на Кишинев, они драпали. Это была знаменитая Яско-Кишиневская операция. Там была такая Тираспольская дорога. Там столько трупов было, в основном наших предателей, что с немцами отступали. Ведь многие считали, что никогда большевики не вернутся. Много бежало предателей из Одессы. Кто на чем? Повозки, лошади. Немецкие танки шли по этой дороге, и немцы их передавили. Собаки, собачья смерть. Мы шли со стороны Бессарабии от Одессы. Август 1944 года, жара жуткая. От малярии мы теряли больше людей, чем от ранений. Очень много было винограда, да и вообще жратвы было много. Помню переправу через Буг, это знаменитая река. Когда пошло наступление, было уже ясно, что немцы будут драпать. Но у них было страшное оружие, огнеметы. У меня был друг, сибиряк, чудный парень, помком взвода, старшина. Он столько мне помогал. Я же городской парень. Для меня пройти 30 километров – это страшно. Я был в ботинках с обмотками. И когда мы прошли первые 30 километров и был привал к обеду, я понял, что никуда больше не пойду. Ноги были сплошные пузыри, красные. Двое ребят побежали за санинструктором. И тот обмыл мне ноги, бритвой разрезал пузыри, смазал их тиолкой. И вот этот парень-сибиряк смотрит на меня. «А ведь ты не от этого такой грустный. Жить хочешь? Дам совет. Тебе сейчас хорошо? Да. Живи минутой и не загадывай наперед, дольше проживешь. А если начнешь думать, внимание пропадет, и можешь под пулю попасть». И вот мы уже врывались в Кишинев, и сбоку огнеметчик дал залп, и этот мой дружочек попал под огнемет. Я до сих пор не могу забыть визг умирающего. Начали его засыпать землей, но бесполезно. Немцы нашли? Нет. Их много было. Это же оборона. Потерять друга, да еще так. Наступление в ходе Яско-Кишиневской операции было очень тяжелым. Все время тяжелые бои. Да еще перед этим наступлением были немецкие наступления. У немцев было очень много танков. И я помню, как в одном очень сильном бою они утюжили окопы. В результате, после завершения операции, от нашей роты осталось человек 40, а может быть даже меньше. Нас стали расформировать, пришел командир батальона, и тех, кто постарше, отправили в хозвзвод, а нас пополнить роту автоматчиков. Вот так я впервые получил вместо винтовки автомат. Это, может быть, меня и сберегло на войне. Кроме того, в этом заслуга хорошего командира роты лейтенанта Салкина, впоследствии капитана. После взятия Кишинева мы пошли на Бухарест, но в этот момент была дана команда, и нас погрузили в теплушки и вывезли под Ковель в Польшу. Началось новое наступление, но в Польше у немцев были очень сильные оборонительные позиции, и они упорно сопротивлялись. Еще до взятия Варшавы были очень сильные бои, приходилось атаковать и очень сильно. Вы передвигались пешком? Только пешком. В роте автоматчиков у нас было всего 2 повозки, а с ними 4 лошади и ездовые. Все они были азербайджанцы. Они тыловики, не обязаны были воевать. У нас был замком взвода полка по хозчасти, подполковник Гаджиев, жирный мужик. Было наступление, а он, развалясь, ехал на своей повозке сзади. И тут авиационный немецкий налет. Он успел спрятаться в кювет, а лошадей и бричку разбило. И вот он прибежал к нам в ужасе. Меня же убить могли. Для него это было неожиданностью. А мы очень любили своих кукурузников. Они очень активно нам помогали. Они летали ночью, и их атаки были совершенно неожиданными. В Польше осталось много местного населения. Мы пришли к полякам и сразу увидели разницу. Если в Молдавии много фруктов, еды, вина, то в Польше в лучшем случае картошка и молоко. Кроме жуткой водки ничего нет. Они нас сначала хорошо приняли. Мы свое на стол положим. Еда у нас лучше. Знаменитые офицерские консервы с беконом, а у солдат тушенка. Ну что, пан, Германа пойдем бить? Пойдем, пан, пойдем. А колхозы пойдем строить? Ниц не разуме. Колхозы они наши ненавидели. Им столько про них порассказывали. Поляки жили хуторами. У многих были свои куски земли. На территории Польши мы дрались со власовцами. Они не сдавались, понимая, что им грозит смерть. Тогда появились фауст-патроны, и мы обходили их, потому что не знали, как с ними обращаться. И тогда власовцы первые послали своих парламентеров. За жизнь откроют секрет фауст-патронов. В роту прислали двух ребят-власовцев, и они нас обучали. Когда ты воюешь из окопа, фауст-патроны не нужны. Вот среди домов это да. Фауст-патроны не таскали с собой? Нас ими не снабжали, но они были. Попадется на дороге, мы возьмем. Главное, мы теперь знали, как им владеть, хотя наших учителей забрали потом в лагеря. А так у нас были автоматы. Достаточно оружия было. В Польше мы нарвались на немецкую танковую дивизию. Была весна, дороги были очень плохие. Вся наша материальная часть отстала, а мы шли вперед. Я никогда не забуду, как мы, преодолев железнодорожную насыпь, вышли в большое поле, и вот там нас встретили знаменитые тигры. Это было прямое столкновение с ними, а нам нечем было защищаться. Ребята бросились бежать. Я не забуду, как на линейке мчался наш полковник Калашников и кричал: «Стойте! Хоть не бегите, ложитесь!» А ребята бегут, и немцы прямо им в спины – трассирующими. Мы успели добежать до огромнейшего сарая. Я помню, только мы вбежали, как рвануло. Дверь упала на меня, но ребята меня вытащили, я только ушибся. Ранило командира нашего полка, Калашникова. В суете с брички уронили ящик из-под мин, а в нем лежало знамя полка. Я зачем-то открыл этот ящик, а там знамя. Через насыпь танки идти не могли. И хотя им было нужно только разойтись и пройти через мостки, но они боялись. Мы перелезли насыпь и, подходя к хутору, попали в штаб полка. Мы вошли, и я положил на стол знамя. При утере знамени начальство под трибунал, а часть расформировали. Так что за это я получил свою первую награду – орден Красной Звезды. При взятии Варшавы в феврале 1944 года я получил очень сильную контузию. Было два плацдарма – Радомский и Сандомирский. Наша часть четверо суток была на Радомском плацдарме. Никаких костров. На 6 человек – 3 плащ-палатки, 3 шинели. Мы ложились шестером и снимали ботинки. В мороз ноги во сне очень стынут в ботинках. Было очень сильное наступление на Варшаву. Ее атаковали по Висле, по льду. Немцы этого не ожидали. На льду же окопов не настроишь. Это такой был разгром. А мы с плацдарма взяли влево и на основные их позиции, на оборонку. Оборонка была сильная, поля заминированы. Пехота могла подрываться через каждые 10 метров. Я был в роте автоматчиков, и нас посадили на танки. 3 эшелона танков, первый, второй, третий. Я был во втором. Танки перевозили нас через минное поле, мы спешивались и шли в наступление. Первый эшелон, когда рванул вперед, попал под прямую наводку. И этот первый эшелон побили и пехоту, и танки. А мы попали в такую зону, что слышали только свист. Снаряды за нами рвались. И вот один из этих снарядов нам достался. Я услышал свист, а потом потерял сознание. Когда идет наступление, не сразу везут в госпиталь. Раненых собирают медсанбаты, расположенные в районе штаба полка или дивизиона. Оттуда потом уже отправляют. Ребята поехали в дивизию за хлебом. При наступлении, я уже говорил, что в роте автоматчиков были повозки. И в одной палатке меня нашли. Я лежал бревном, не двигался, не слышал, не говорил. Они меня положили на хлеб, накрыли и вывезли. Самое страшное на фронте – потерять свою часть. Тогда начинаешь новую жизнь. Когда вы брали Варшаву, как к вам относилось население? Там была очень сложная обстановка. Там было восстание, которое мы не поддержали. И поэтому отношение было сложное. Но я еще контужен был, так что не все помню. Мы прошли Варшаву сходу и пошли на Познань. Тактика у Жукова была такая. Если город сходу взять нельзя, его обтекали и шли дальше, чтобы не задерживать основное наступление. Потом другие части их уже добивали. Единственное, что я запомнил, это когда мы останавливались у них в селах, то увидели их нищенское существование, настороженное отношение к нам. И тогда нас вдруг перестали вводить в населенные пункты. На формирование мы стояли в лесу. Там была армия Народова и армия Краева, воевавшие против нас. То село, которое хорошо принимало наши войска, уничтожали свои же. Мы попали в дом польского врача, который говорил хорошо и по-польски, и по-русски. Он предупреждал наше командование, что лучше не натыкаться на такие вопросы, как о колхозах и так далее. Дескать, атмосфера сложная. Хотя и немец им достался несладко. Они ненавидели немцев. После контузии под Варшавой ходить я стал через 2,5 недели. Массаж мне делали, выпить давали. Хотели меня отправить, а я ни в какую. Рота автоматчиков, в пехоте привилегированный рот войск. Охрана штаба, связь с дивизией, почта. Если оборона, ночью пехота спит. А метров 10-15 боевая точка. Мы сидим, автоматчики. Мы их охраняем, подкрепляем разведку. Самое интересное, это не автомат и не винтовка. ППС – это не ППШ с рожком. ППС был с коробкой, которая надевалась, как кастрюля. Еще брали немецкий автомат, знаменитый Шмайсер. Его не надо чистить. Пружина была закрыта. К тому же он легче, удобнее, и патронов к нему было много. Я считаю, что выжил потому, что был в роте автоматчиков. Правда, рисковать пришлось много. Рота насчитывала до 100 человек с подразделениями и так далее. А до Берлина нас дошло всего 29 человек, мальчишки. Последнее пополнение было призыва 27-28 годов. Совсем мальчики. У нас был чудесный командир. Он получил капитана в боях за Берлин. Лейтенант Салкин, морячок в прошлом, отбыл срок в штрафнике. Знаменитые штрафные роты. В атаку они идут первыми. Тех, кто остается жить, переводят и снимают судимость. Потрясающий мужик. Дает нам задание. Но, ребята, как будем делать малой кровью? И все думали. Третий украинский, первый белорусский, освобождение Варшавы, переправа через Одер. Одер мы форсировали по льду под Кюнстрином. Мы отразили 2 очень сильные немецкие атаки. И там же под Кюстрином был мой первый рукопашный бой. Именно рукопашный, а не штыковой. Второй был в Берлине. Мы выходили на улицу, и как у него, так и у меня могло оторвать голову. Штурм Берлина. Я никогда не забуду о боях в Берлине. Причем там такая была интересная вещь. Берлин – город удивительный. Так безалаберно, несмотря на немецкую пунктуальность и аккуратность, построен. Бои под Берлином шли очень сильные. Мы к этому времени не один город брали, и Варшаву, и Кишинев. Это там у меня друг погиб. Каждый город имеет свою специфику, но Берлин – город особый. Он очень большой, очень. Одни подступы, пригород. Мы шли со стороны аэродрома. Немцы драпали удивительно. Все было уже ясно. Когда мы стали подходить к центральным районам, где стояли большие дома, имеющие гранитный фундамент, начались проблемы. Скажем, идет улица, и на перекрестке дом, у которого нижние этажи превращены в бойницы. Немцы простреливали всю улицу. Никакой танк не может туда попасть. Или, например, прямая улица, но на ней все здания имеют гранитные основания, а вдоль здания амбразуры, и немцы простреливают всю улицу. Попробуй ее взять. Полное идиотство было вводить танки, как сделали в Грозном. Не может танк участвовать в городском бою, это липа. С третьего этажа зажигательную бутылку бросаешь, и танк взрывается со всем, что в нем есть. Было решено брать пехотой. Около 6 армий замкнули Берлин. Немцы сопротивлялись очень сильно. Некоторые сдавались, но драчка была сложная. Пехота играла в ней решающую роль. Вас формировали в штурмовые группы? Спецзаданиями по полку. Танков было, дай бог, но в город они не шли, а пехота шла. Надо было освободить центральную улицу. Салкин собрал нас. Как будем? У меня есть предложение. Говори. В городе в домах есть черный вход и парадный. Если заходить с черного входа, можно через квартиры верхних этажей выйти в парадный подъезд другого дома. Немцы дали населению команды не закрывать квартиры. Мы этим воспользовались. Вдвоем с бойцом мы прошли в указанный командиром дом. Во дворе стояли походные кухни, лежали ящики с минами, и немцы там сидели. Буквально через 40-50 минут я остался один, а напарник вернулся и привел туда всю роту. Мы спустились на третий этаж, открыли окна и забросали немцев гранатами. От них месиво осталось, и улица была открыта. Вот что такое, когда командир думает о судьбе своего подчиненного. Разные были. Были такие, которые могли положить всю роту. Сами жители находились в подвалах. Города были пустые. Входишь в дом, горячая кастрюля, а жителей нет. Они нас боялись, как чумы. Думали, что будем мстить. И было за что. Сколько нашего населения уничтожили. Но мы действовали по приказу Жукова. Если немец сдается, не убивай. Бросали листовки. Сдавайтесь, гарантируем жизнь. Действительно не расстреливали? Были садисты. Но в основном нет. Все этажи жилых домов открыты, а они сидят в подвалах. Вот вы спрашивали насчет половых контактов. Мы бежим, немки нас видят и сами ложатся. Дурочки, нам не до этого. Они готовы были на все, только не убивайте. Мужики поднимали руки, они ложились. Потом поняли, что русские не убивают. Мы были с противотанковыми гранатами, не с лимонками. Это более мощное оружие. И еще на нее можно разрывной панцирь надевать. Взрыв был страшнейший. Участие пехоты, наше участие в боях за Берлин, было основным. Потом подтягивали саперов, и на окраинах стояла тяжелая артиллерия, и танки на окраинах стояли, только десанты работали. Каждому подразделению, полку и роте было выдано знамя для водружения на Рейхстаге, но все зависело от направления. Мы дошли до Александерплац, где потом погиб Берзарин. Сел на мотоцикл, рванул, отказали тормоза. Мотоциклист насмерть, ему сломало позвоночник, и он скончался. На улице жуткий огонь стоял. Под ногами валялись оторванные головы, было месиво. Бои были очень страшными. И чем ближе к центру, тем опаснее для жизни. А жить хотелось. Вот еще один квартал, дом, атака, и все – пахнет победой. Сделаешь неправильный шаг, и привет, Шишкин. Сколько ребят потеряли? У меня было несколько атак из окопа, но таких, как в Берлине, ратных в один строй, атак никогда не было. Когда подается команда вперед, каждый делает это по-своему. Кто ползком выбрасывается, кто рывком, по-разному. 5 шагов и упади. Потом следующие шаги перебежками. Жить хотелось. Знамя было у каждого, но не каждому было суждено его водрузить. Мы попали не в Рейхстаг, а во дворец Фридриха напротив Рейхстага. Он уникальный по красоте, прямо музей. Задняя сторона – река Шпрее. Пусть небольшая, но она его защищала. Мы успели дойти до Бранденбургских ворот, даже ближе. Потом там было посольство СССР. Когда я после войны приезжал в Берлин, то все это вспоминал. Центр сгорел весь. Разобраться, где наши, где немцы, было невозможно. Мы, рота автоматчиков, были при штабе полка. В нашем полку было три батальона и вспомогательные подразделения, матчасть, машинная рота и другие, целая комплектация. И вот мы были со штабом полка. Честно говоря, было ощущение близкой, ближайшей победы. Каждый мыслил, какая она будет, победа. И вдруг к утру стало тихо-тихо. Что такое? Мы не могли понять. Снаряды кончились. И вдруг по рации. Немцы капитулировали. Не стрелять. Ждать распоряжений. Немцы шли колоннами на окраину города по определенным улицам, которые им отвели. На углах стояли автоматчики. Они бросали оружие в кучу и дальше шли без оружия. Их построили в колонну. Были ли неожиданные ситуации? Были и очень печальные. Когда казалось, все, уже стрелять не надо. Первый раз, когда объявили полную победу. Это было 2 мая. Ура! Победа! Мы стреляли, орали. Потом прибегает парень и говорит, во 2-м квартале, за тем поворотом, склад амуниции. Там такие хромяги, это хромовые сапоги. А мы же в кирзе. Человек 5 пошло, и вот нет, и нет их. Тогда этот парень нас повел. 2 мы не нашли, а 3 лежали с простреленными головами. Там была засада. Когда закончились бои, на все центральные улицы, где стояли части, были выдвинуты походные кухни, и немцам раздавалась горячая пища и хлеб. Первые 2 недели после победы мы стояли в переулочках. Был такой переулочек Вассергассе. А потом нас перевели в Трептовские полицай-казармы, в Трептов-парк. Но проживание военных в городе приносило многие неприятности. Было очень строго в отношении выйти на улицу. Иногда нас замполит посылал за пивом, и один раз меня комендантский патруль арестовал, когда я в очереди за пивом стоял. Нас посадили на губу только за то, что мы ходили по улицам без разрешения. Пиво было потрясающе, но если увидеть комендантский патруль, привели в комендатуру, сорвали погоны, посадили на гаутвахту. У нас не было документов на выход. Очень было строго. Только вечером меня освободили. Даже после победы случалось, что бойцы погибали в засадах. Гибли люди и по непродуманности, по небрежности. Тогда был введен режим строгой оккупации. Нас вывели из центра, из Трептов-парка, в город Цосен, в 30 километрах от Берлина. Это еще Вайсензее. Там позже был знаменитый штаб всех оккупационных войск. Штаб гарнизона стоял в Белом озере. Это очень красивый элитный район. Но и при таком строгом режиме пропало 12 человек из подразделения в составе нашего полка. Оказывается, на территории этого лагеря был бункер-конус на случай бомбежек. Часто ребята туда заходили, спускались вниз. И оказалось, что, решив посмотреть, что и как, они нашли ход, который вел 30 километров до Берлина. Там были военные заводы, изготавливающие оборудование, и когда они это открыли, то пропали почти на неделю. Это была удивительная история. Берлин был поделен на несколько секторов – английский, американский, французский и наш. Наш – самый центр. Раз в неделю менялись объекты охраны. Мы несли охрану рейхсканцелярии. До сих пор помню, что эта рейхсканцелярия хорошо сохранилась. Мы сменили первую команду и несли охрану. Там был аудиенц-зал, где Гитлер награждал своих. И там в стене были сейфы, где хранились ордена Рейха. Мы набирали их и у американцев меняли на сигареты. У нас не было сигарет. Самое лучшее – Беломорканал, а так махра. У немцев же сигареты были. Валялись прямо на улице целые блоки сигарет. Мы брали, курили. Потом один из наших распотрошил сигарету, оказалась пропитанная никотином бумага. Когда я попал на фронт, то не курил и не пил. Но в зимний период можно было согревать руки, раскуривая папиросу, и так я начал курить. Когда же у меня появился фотоаппарат, очень интересный, знаменитый Цейс. Я уже говорил, что мы несли охрану гитлеровской канцелярии, а там раньше сидели все немецкие флигер-адъютанты. Я зашел взять бумагу, письмо матери написать. Открыл ящик, а там фотоаппарат лежит. Когда я общался с немцами, немцы мне сказали, это Зергут. В рассвете Германии в 1938 году корова стоила 30 марок, а аппарат стоил 300. Вот какой был аппарат. Когда был первый обмен денег, то я его продал за 17 тысяч, чтобы матери помочь. А потом тут же начался обвал. Эти 17 тысяч перешли в 30 рублей. Вот так я камеру и потерял. Неделю мы охраняли Рейхсбанк Германии. Было так. Вдруг происходит скандал, обыск в штабе полка и арестовывают начальника штаба и двух писарей. В ящиках под документацией у них обнаружили 300 тысяч советских денег. Оказывается, когда очередной батальон нес службу в банке, там денег обнаружили сколько хочешь. Их передали нашему правительству, органам, но что-то не отдали. И это случайно открылось. Во дворе боец и его командир проверяли силу фауст-патрона, стреляли в стенку, а потом замеряли дыру. Боец в очередную дырку влез и кричит: «Товарищ лейтенант, гроши, карбованцы!» Директор банка не открыл секретный сейф личного хранения. По стенкам были стеллажи с ящиками из металла, и там были деньги, пиастры, шиллинги, лиры. А в центре в картонных коробках лежали наши деньги из Смоленской, Псковской, Новгородской областей, откуда они были вывезены. Все набили вещмешки. Командир батальона, решив отличиться, положил 200 тысяч и послал как подарок в штаб армии. Тут же ночью по тревоге нас взяли и привезли к коменданту города. Он говорит: «Шаг вперед, комсомольцы!» Подходит: «Давно дома не был? 2 года. Сейчас получаете задание. Оскандалитесь, дома своего как ушей не увидите». И нас отправили сменить наш же батальон в Рейхсбанке. Салкин сказал: «Подчиняйтесь мне лично. Никаких чужих приказов не выполнять. Никого не пускайте. Лично мне подчиняйтесь». Кого только там не бывало, каких только чинов. Вывозили 3 ночи, 13 мешков одного металла, а денег море, студебеккерами все вывозилось. После этого мы вернулись в часть. Наш командир любил фотоаппараты. Открыли футляр фотоаппарата, а оттуда монеты посыпались. Его арестовали, но потом выпустили, хотя и сам аппарат не вернули. Был еще такой 17-й караул, спиртобаза. Со всего Берлина туда свозили спирт, и там его собирали. Спирт был разный, был технический, но был и очищенный. Если бы вы видели, у кого что спрятано, канистра, фляжка. К нам летчики приезжали. «Ребята, мы вам подарочки привезли, кожаные куртки. Только поменяйте на спирт». Сначала мы разбавляли баш на баш, потом поменьше. А когда спирт разбавишь, он становится теплым, противным. Ребята стали насыпать по краю стакана соли, так было вкуснее. Потом научились: треть стакана чистого спирта, а потом 2 глотка воды. Такой кайф. Утром встаешь, похмеляться не надо. Выпьешь воды, опять хорошо. Ездили по секторам совершенно свободно. В хождении была единая оккупационная марка. У нас были свои военторги, куда мог зайти только офицер. А у них шопы, туда заходит кто хочет. Мы наменяем немецких наград на марки, а они нас на Виллисе везут в свои шопы. Мы охрана, чувствовали себя вольготно, гуляли с немками. Изнасилований было много в Берлине, как говорят на Западе. Вранье. Русский человек, тем более молодой, чистоплотный. У него нет цинизма. За своими санитарками мы ухаживали, хотя у командира батальона была своя санитарка, ППЖ. Тому поколению было присуще целомудрие. Очень было интересно посмотреть на обнаженную женщину, но можно очень застыдиться. Никогда не забуду картину «Пышка». Стыдливость была в нашем поколении. Был закон, режим строгой двухсторонней оккупации. Ни немцы не могли ничего противозаконного делать, ни мы. Были, конечно, всякие случаи, жить-то хочется, Но, например, желание пообщаться с девочками кончалось трипером в лучшем случае. Оказывается, было два батальона специально зараженных девушек, чтобы наших солдат отравлять и заражать. Но нас оберегали. У нас в солдатском клубе командир нашего полка, полковник Калашников, кричал: «Победители! У вас дома матери, сестры! А вы что, берлинский трипер на хую привезете?» Все гогочут. Немцы менялись с течением времени? Их мораль? Безусловно. Как было в начале войны, я уже говорил. А то, что я увидел в Берлине, это было полное уважение к нам со стороны немцев. Лозунг «Если немец сдается, не убивай» примирил, сгладил отношения между нами, никаких диверсий, злопыхательств уже не было, и среди населения ненависти не было. Войну я закончил старшим сержантом. Началась мирная жизнь. Для фронтовиков режим казармы – это необъяснимая система, когда строят и ведут на обед строем. Старшина говорит: «Запивай», а никто не хочет. Доходят до столовки – кругом, в часть бегом – стоп, поворот направо – запивай. И опять никто не поет. Было принято решение, как можно скорее избавиться от фронтовиков. Началась демобилизация. Первый эшелон – старики. Я попал во второй эшелон из-за контузии. Я был уже не годен к строевой. Мне предложили учиться в пехотном училище, а я нет. Я же всегда в актеры хотел.